Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Начинаем нашу передачу «Наука, культура, жизнь». Сегодня с вами в радиостудии Лариса Марковна Поздняк и Анандини Девидаси. Добрый день еще раз! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас беседа об аспекте этой рубрики «Жизнь». Это очень важный аспект. Мы много слушаем о науке, мы много слышали о культуре. И вот теперь мы хотим поговорить о жизни, потому что если все, что мы слышим по радио, не получает воплощения в жизни, это не очень многого стоит. По вопросам, которые нам задают на радио, мы понимаем, что вот это именно практическое применение того, что мы проповедуем на нашем радио и в наших книгах, и представляет собой самый главный интерес людей. Это разговоры о жизни, это разговоры о том необычном для нас образе жизни, о котором мы узнаем из книг Шрилы Прабхупады, из наших передач по радио. Это совершенно необычная мировоззренческая система, это необычные жизненные ценности, это совсем не то, к чему мы так привыкли. Так почему же это нас интересует? Давайте обратимся к этой личности, Шриле Прабхупаде, который пришел в этот мир, чтобы возродить изначально данную человечеству культуру, естественный образ жизни людей. Именно это призвано сделать движение сознания Кришны. И это должно быть сделано на основе принципов, которые нам дал Шрила Прабхупада. Эти принципы таковы. Первый из них и очень важный для нашей сегодняшней передачи – это практичность. Так вот, основной принцип – это практичность. То есть мы найти должны во всей этой философии то, что для нас сейчас очень практично в нашей теперешней жизни. И все это нам дал Шрила Прабхупада. Он обучал нас всему. Он также обучал нас тому, что наша сила в чистоте. И что суть нашего движения – это проповедь. То есть то, что мы узнаем сами мы даем другим людям. И все это на очень прочной основе. И это основа книги Шрилы Прабхупады. Просто для этих книг настало время, и это знание, которое изложено в этих книгах, начинает быть доступным абсолютно всем. «Простая жизнь и возвышенное мышление» – вот лозунг Шрилы Прабхупады. Вот это лозунг этой ведической культуры, которой мы имеем уникальный шанс теперь обучиться. Нашу беседу сегодня я бы хотела построить на основе книги, написанной также можно сказать, самим Шрилой Прабхупадой, потому что она составлена из писем Шрилы Прабхупады, адресована его ученикам, которые в то время задавали ему самые разные вопросы. Он пришел и обучал всех буквально всему, о чем только его спрашивали, начиная с менеджмента, финансовых дел, семейной жизни и кончая вопросами, например, о зубной боли. Вот он всему этому обучал. Эта книга, трехтомное издание. Ну, жаль, что вы не можете это увидеть, дорогие радиослушатели, но она также прекрасно внешне выглядит, оформлена изумительно, так же, как все книги, которые печатает это издательство BBT. Анандини, а эта книга еще не переведена на русский язык? К сожалению, она не переведена, но я надеюсь, что в ближайшем будущем это будет осуществлено. Но если она заинтересует вас, дорогие радиослушатели, мы смогли бы организовать чтение этой книги по радио в нашей передаче. Я сейчас попытаюсь объяснить вам, о чем эта книга и как она построена, и, может быть, это вас заинтересует. Вы какой-то свой отклик дайте, может быть, вы позвоните сюда или напишите, и тогда мы будем знать, если вас интересуют эти темы, практические жизненные аспекты, то мы займемся чтением этой книги на радио. Это от вас зависит, от вашего желания и интереса. Это было бы очень интересно, Анандини. И, кстати, вот скажите, пожалуйста, чем отличаются эти наставления, которые Шрила Прабхупада дает в этих книгах, от его остальных комментариев и многочисленных книг? В чем разница здесь? Ну, вот здесь мы должны немножечко вспомнить, как приехал Шрила Прабхупада в Соединенные Штаты Америки. Это было в 1965 году. Как в это время эта страна не знала ничего об истинной культуре, так же, как и весь западный мир. Шрила Прабхупада, как вы наверняка знаете, дорогие радиослушатели, исполнял волю своего духовного учителя. И он по его милости как бы отвез это знание западным людям, чтобы они тоже могли возродить свое изначальное сознание, свой изначальный образ жизни. И Шрила Прабхупада писал книги, а тем временем были люди, которые просто вживую интересовались конкретными вопросами жизни. Они приходили к нему на различные его лекции, встречи, в те классы, где он давал лекции по философии, и задавали ему самые разные вопросы. И вот эта книга «Шикшамрита» — это тоже его ответы на вопросы людей и его учеников прежде всего, только эти вопросы были заданы в письменном виде. То есть ученики писали ему из разных уголков, ну, Соединенных Штатов, потом других стран, и задавали ему практические вопросы. Он ведь тогда был единственным, кто принес эту культуру, он был единственным, кто знал, как надо жить, он был единственным, кто мог дать нам самые исчерпывающие наставления. И он давал эти наставления своим ученикам, и кто-то записывал это на магнитофон. Потом эти наставления стали достоянием последующих поколений его учеников и просто людей со стороны. И теперь эти наставления станут достоянием поколений, которые придут после нас. Это будут преданные, это будут люди, которые будут жить после нас. Они смогут получить этот нектар. Кстати, название этой книги «Шикша Амрита». Это два таких слова, обозначающие «Амрита» — «нектар», «Шикша» — «наставление». Те наставления, которые Шрила Прабхупада дал в своих письмах своим ученикам и коснулся самых разнообразных вопросов. И вот мы немножечко уже рассмотрели разделы этой книги. Здесь также есть и письма, которые просто очень практичны буквально. Один из учеников спрашивает Шрилу Прабхупаду, как избавиться от зубной боли. И он написал ему письмо, потому что многие из учеников хотели все принять именно так, как это давал Шрила Прабхупада. И они не хотели принимать, например, таблеток, они хотели пользоваться теми ведическими лекарствами, которые мог им сказать Шрила Прабхупада. И вот один из них написал письмо, и Шрила Прабхупада ему ответил: «Ни в коем случае не удаляй зубы. Я тебе сейчас сообщу рецепт зубной пасты, очень простой, ты сможешь ее приготовить сам, и ты втирай, массируй десны, и ты забудешь о всех неприятностях, связанных с твоими зубами, и ни в коем случае их не удаляй, они будут поправляться, выздоравливать». А, кстати, что это за рецепт? Вы не можете нам сказать? Хотела как раз сказать вам об этом. Очень простой рецепт. Он рекомендует ему взять простую соль. Морскую. Простую соль. Простую? Он там пишет простую соль. И горчичное масло. Кстати говоря, я лично пробовала этот рецепт. Это действительно великолепная вещь. И там он просто рекомендует: разотри это все до пастообразного состояния, чисти этим зубы, как бы втирай, массируй, и, так сказать, ты увидишь, что дела пойдут на поправку. Вот такие были вопросы. Были вопросы о том, как построить храм. Были вопросы, как организовать жизнь в храме. Были вопросы о том, как жениться. Были вопросы о детях, потому что разные люди примыкали к его движению. И те, кто уже имели семьи, и те, кто впоследствии составили семьи. И их интересовало абсолютно все. Вот интересный очень момент описывается о том, как Шрила Прабхупада настолько всему обучал, что он был велик во всем, и в великой философии, которую он давал в Вьяса-асаны. Если вы не знаете, что это такое, я вам скажу, это место для лектора, для того лектора, который дает ведическое знание. Вот, это называется Вьяса-асана. Так вон, вот он давал знания с Вьяса-асаны, он нес эту возвышенную философию людям. И после этого он мог сойти с Вьяса-асаны и обучить, как он это однажды сделал, одной из своих учениц, ее имя было Каушалья, мытью пола. Он увидел, как она моет пол, и он понял, ее никто не научил, ее родители не могли ее научить даже тому, как нужно мыть пол. Поэтому он сошел после лекции с Вьяса-асаны, подошел к ней и сказал: «Ну кто же так моет пол, Каушалья? Давай я тебе покажу, как это делать». И он показал ей, и это было таким прекрасным практическим примером. Это нам говорит о том, что нет никакой оторванности вот этого учения возвышенного, который дал нам Шрила Прабхупада в своих книгах, от жизни. Многие люди здесь, в особенности, вот в западном как бы полушарии, и здесь, в нашей стране, говорят: а как мы можем принять это? Для нас совершенно чужая культура. Она чужая для всех, кто ее забыл. А она родная, оказывается, для всех, потому что изначально она свойственна всем. понимаете, она свойственна изначально всем, потому что те шастры ведические, те книги священные, которые мы изучаем, это фактически законы жизни. И вот сейчас человечество, к сожалению, находящееся довольно-таки в трудном, тупиковом состоянии и в очень опасном, оно имеет возможность ознакомиться с тем, как же исправить вот эту нашу очень трудную, очень опасную жизнь, как привнести новый элемент в нашу жизнь, чтобы повернуть вот эти, казалось бы, уже необратимые, тревожные процессы вспять. Так вот, вернемся к тому, как, насколько все это практично. И Шрила Прабхупада нам показал это во всех проявлениях своих, насколько это практично. И вот он в комнатах различных, в приемных встречался с людьми, он также встречался в храмах со своими учениками и посторонними людьми, и он давал им ответы на все вопросы. Кроме этой книги Шикшамрита есть еще очень объемное тоже произведение. Это 17 томов книг, там собраны все беседы Шрилы Прабхупады с людьми, которые приходили к нему. Это были различные чиновники, государственные деятели, это были журналисты, это были просто обычные люди, и это были совершенно новые его ученики. Ведь у него можно было научиться абсолютно всему, и нужно было это сделать, поэтому они к нему приходили, они задавали ему вопросы, и он на них отвечал. Итак, сегодня это Шикшамрита, это письменные ответы, и я думаю, когда-нибудь в будущем мы коснемся вот этого вот очень многотомного произведения беседы. Это абсолютно живое общение со Шрилой Прабхупадой. Анандини, вот расскажите, может быть, несколько таких практических моментов. Вот как реализовывать это высокое знание в буднях каждого дня? Ведь есть люди, которые очень внимательно изучают эти книги, слушают лекции, живые эфиры. А между их реальной жизнью, в общем-то, и этими знаниями дистанция огромного размера. Вот расскажите, пожалуйста, как практически реализовывать эти знания? Да, это самый ключевой момент, как практически начать такую жизнь. Ответ очень простой. С познания, с изучения этих книг Шрилы Прабхупады. Просто нужно приобрести книги, ту, которую вы выберете, которая вам будет доступна, и начать ее читать. И это очень действенный способ, потому что это сразу дает вам понимание очень многих вещей. И тут же у вас, конечно, будут возникать вопросы, и вы сможете их разрешить. Вы можете их записывать, эти вопросы. Во-первых, часть из них решится в последующем чтении вами этих книг. Во-вторых, вы можете звонить на радиостанцию, задавать свои вопросы и получать на них ответы. Вы можете приходить к нам в храм на лекции, слушать эти лекции по философии в удобное для вас время. Как вы знаете, два раза в день преподается философия в наших храмах, потому что храм, мы уже говорили об этом как-то в передаче, это прежде всего место образования, место обучения. Кстати, очень интересное место обучения. В храме обучаются и наукам, и разным наукам, и философии, и науке жизни. Человек, который получает это образование в храме, он имеет возможность устроить свою жизнь по законам Бога, по законам, которые объективно существуют в этом мире, и жить праведно, не уходя от мира. Нет, нет, не думайте этого. Так вот, вернемся к тому, как же, живя дома, ходя на работу, или учась в институте, или даже в школе, просто общаясь с обычными людьми, как же все-таки практически сделать свою жизнь духовной? Просто надо ее каждый шаг своей жизни одухотворить. И делать это очень просто. Нужно начать с того, что вам доступно на этот момент. Вот хотелось бы очень вас попросить, предупредить, вернее сказать, не делайте необдуманных шагов. Бывает так, что люди не склонны проанализировать как следует свои возможности и начинают совершать какие-то поступки жизненные, но у них нет зрелости сознания в этот момент, и они иногда делают очень неправильные поступки. И в дальнейшем это приводит к очень большим сожалениям, что я сделал что-то не то, или я поторопился, или я сделал не так. Однажды в одном городе на лекции мне задали вопрос: как вот быть с меховыми шубами? Мы слышали, что вы не носите меха. И вот одна наша сотрудница взяла и что-то сделала со своей шубой, или она ее выбросила, или еще что-то. Я говорю, не нужно быть такими фанатичными, и не нужно совершать необдуманных поступков. Нужно подготовить свое сознание. Вот когда вы внутри поймете, что вы просто не можете носить натуральный мех, от того, что для того, чтобы добыть эту шубу, пришлось убить много животных, и эманации этого убийства на этом мехе есть. И для того, чтобы вы выглядели красиво, или бы, предположим, вам было бы тепло, вот было убито очень много животных. Вот когда вы это поймете, когда буквально своей кожей вы почувствуете, что нет, я не могу этого делать, тогда вы без сожаления расстанетесь с этой красивой шубкой, потому что это будет вам навевать все время размышления о муках другого живого существа. А так, если кто-то вам скажет, да что ты носишь натуральный мех, это же продукт убийства, возьми, выбрось ее. Вы, может быть, и сделаете это, но представляете, сколько сожаления будет в вас. Вы, может быть, не одну зарплату откладывали для того, чтобы оплатить эту безумную цену убийства. И вы не можете понять сейчас, что это значит. Значит, нужно просто осознать, что происходит. Нужно понять, к чему призывают книги Шрилы Прабхупады, к принципу невреждения, ахимсы. И когда это станет вашим, как бы, ну, бытием, тогда вы сделаете осознанные шаги в своей жизни. И не будете, кстати, причинять больших переживаний, больших беспокойств другим людям, своим семейным, или своим друзьям, или сотрудникам, или вообще просто каким-то людям. Вы можете сделать очень, очень простой шаг в своей жизни. Что мы все делаем, несмотря на то, чем мы занимаемся в жизни и кем мы являемся? Мы всегда питаемся, мы всегда едим, мы обязательно что-то готовим или покупаем где-то пищу. И наверняка вы слышите ежедневно наши прекрасные передачи о том, как вкусно готовить пищу Кришны в вашем доме. Эта передача раскрыла сердца очень многих слушателей. И действительно, она очень отогревает сердце, потому что очень трудно понять, как же и что делать нам каждый день. Вот если вы уже немножко научились готовить так, как вас обучают в этой передаче, это уже очень немалый шаг. То есть вы не употребляете в пищу убойные продукты, и вы начинаете пищу предлагать Богу, так как вы это можете сейчас. Ну, например, вам предлагается произнести 3 раза маха-мантру. Вы тем самым не нарушаете уже целых 2 принципа, принцип ахимсы, и вы ничего уже не крадете у того, кому все принадлежит. Это действительно очень большой и важный шаг на пути духовного развития. Вы можете уже иметь маленький домашний алтарь. И таким образом ваша жизнь вся центрируется вокруг этого алтаря и обретает совершенно другой смысл. Анандине, а вот если, скажем, нет еще духовного учителя, а я знаю, что предлагать пищу непосредственно изображению Кришны, это как бы не соответствует ведическим канонам. А вот как быть в этом случае? Не совсем корректно было бы сказать, что у нас нет духовного учителя. У нас есть духовный учитель. Это даже в названии этой книги Шикшамрита отражено. Потому что Шрила Прабхупада, наш духовный учитель, он нам дал эти все книги. И вот это вот шикша, наставление, это один из видов, так сказать, учителя духовного. Он нам дал наставление. Это наш гуру для всех, который дал нам наставление, как жить. Поэтому на самом деле у нас есть духовный учитель. И те люди, которые вступают на этот путь и хотят предлагать пищу, они могут использовать изображение Шрилы Прабхупады и ставить перед ним то, что они приготовили, и постараться с большой искренностью, на что мы только способны, попросить его вкусить это, передать это Кришне, чтобы он вкусил, и потом вкусить самому, может быть, и с благодарностью принять от него это, и поблагодарить его за то, что он нас обучил вот этому принципу ахимсы, за то, что он нас научил не красть у Бога, и за то, что он нас вообще обучает этой науке через все свои книги. Мне рассказывали некоторые женщины, что им очень трудно первое время, настолько они привыкли, готовя пищу, пробовать ее, что вот этот момент для них порой является таким непреодолимым. Вот что вы посоветуете конкретно вот в данной ситуации таким людям? На самом деле совет очень простой во всех таких ситуациях, когда нам очень сложно сразу перейти, ну, буквально, на другие рельсы. Совет очень простой. Делайте то, что вы можете, но постоянно помните о том, что вы должны делать. И вот это сосредоточение на том, что и как мы должны делать, дает нам силы и направляет нас на правильный путь, как мы должны поступать. Поэтому делайте то, как вы можете, и все время думайте о том, что вы хотели бы сделать лучше. То есть вот этот момент позитивного мышления, он очень важен в том, во всем том, чему обучает Шрила Прабхупада, позитивного мышления. Не надо говорить «я не смогу», не надо говорить «мне это трудно». Надо даже взращивать внутри своего сердца такую искреннюю молитву. «Шрила Прабхупада, я, может быть, ничего пока о тебе не знаю. Даже, может быть, не очень тянется мое сердце к тебе, но, пожалуйста, научи меня всему этому. Обучи, я хочу попробовать. Может быть, это действительно стоящая жизнь». Анандини, вы знаете, вот как раз к вопросу о позитивном. Вы помните, в книге «Совершенные вопросы, совершенные ответы» Шрила Прабхупада говорит: «Доброжелательный человек не думает о других плохо, он видит только хорошее». Но ведь на самом деле в нашей повседневной жизни как трудно всегда видеть в человеке только хорошее. Ведь столько кругом, особенно в Москве, в транспорте, да и везде, во многих ситуациях видишь людей, и либо пьяниц, либо грубых людей, те, которые хамят. Вот как в такой момент увидеть в этом человеке душу? Мне многие говорили люди, что это самый для них сложный момент. Что вы скажете по этому поводу? Да здесь очень много можно говорить и долго, потому что это целая большая наука, этому надо обучаться. Этому надо обучаться. Собственно говоря, вот этот вот побудительный момент, приведший к такой практической передаче, он основан и на таких, ну, так называемых мелочах жизни. Это не мелочь, а очень важный момент. Мы вот можем слушать об этих возвышенных призывах, а поступать совершенно иначе. Вот это очень большой разрыв существует между этим, и нужно постараться это ликвидировать. На самом деле это процесс фактически замкнутый, как бы по кругу идет. Смотрите, сейчас мы не можем даже дать любви своим детям, а растет поколение, которое уже потом не может дать любви ни нам, ни своим детям. То есть какой-то порочный круг. Где-то его надо прервать. И прервать его мы можем в повседневной нашей жизни, вот опять-таки усилием воли. Надо концентрироваться именно на том, что нужно делать для того, чтобы этого избежать. Но мы уже знаем, что надо видеть положительное. И вот есть такая притча, которая нам немножечко раскроет глаза на то, как надо учиться видеть. Вот мудрец поставил на стол стакан до половины заполненной водой. И одного вошедшего спросил: «Что ты видишь?» Он говорит: «Наполовину пустой стакан». Он сказал: «Ты не пригоден для того дела, для которого я мыслил тебя». А второй вошедший увидел и сказал: «Вижу наполовину наполненный стакан водой». Он сказал: «Ты мне годишься». На самом деле, видеть вот это позитивное, то есть не то, чего нет в этом стакане, а то, что там есть, и то, что можно употребить, это своего рода маленькая такая притча, которая нам в наше время очень может пригодиться. Видеть, что есть полстакана воды, что вода там есть. И поэтому просто надо своего рода такую медитацию себе дать. Надо думать об этом, надо над этим работать. Даже видишь самое отвратительное существо. Оно пьяное, от него дурно пахнет. Он жуткий, изрыгает ругательства и слова. Тем более у нас есть момент для удивления. Ведь так удивительно в таком отвратительном теле. Но Кришна, там тоже есть душа. И я хотела бы получить такое сознание хотя бы со временем, при котором я могла бы увидеть в этом отвратительном существе тоже душу. На самом деле это уже очень высокое состояние сознания. Это состояние сознания, при котором мы способны уже на сострадание. И вы наверняка знаете, что сострадание – это основное качество вайшнава. То есть вот эта ведическая культура, о которой мы сегодня говорим, она предполагает в человеке сострадание. И это сострадание нужно в себе взращивать, воспитывать. Просто так изменить сознание очень быстро в этом плане трудно. Просто надо над этим работать. А о том, чтобы мы позаботились о нашем будущем, о наших детях, вот об этом хотелось бы поговорить отдельно, потому что на самом деле отсутствует естественная и правильная система обучения детей в этом так называемом цивилизованном обществе. Мы их учим чему угодно, только не самой главной науке жизни. Вот. А эта наука такова, что Ребенок сам должен получить эту любовь. До 5 лет по ведической концепции он царь в семье, и ему должно быть выдано любви сполна, чтобы он был наполнен этой любовью, и чтобы впоследствии он имел этот запас, который он может отдать другому. Если в сердце ребенка только жестокость, что он может впоследствии выдать? То, что имеет, жестокость. А если родители, будучи правильно образованы, а вот преданные теперь учатся этому, быть мамой и папой, потому что некоторые преданные пришли в движение, и они уже были родителями, поэтому им нужно было, так сказать, переосмысливать свою систему ценностей, и в том числе в пределах семьи. Так вот, если родители могут дать эту любовь ребенку, то они и сами получат старицы, и ребенок потом это все будет обращать к людям. Очень важно понять, что в плане вот вообще семейной проблемы, а это, конечно, проблема, которая интересует сейчас очень многих людей, в основном все люди имеют семьи. Не так много людей, которые живут, так сказать, поодиночке, и не так много людей, которые живут в храмах. В основном много последователей вот нашего движения, те, кто интересуется литературой, книгами Шрилы Прабхупады, это люди семейные или которые хотят завести семью. И они хотели бы узнать, так сказать, как нужно воспитывать детей, и они хотели бы узнать еще и раньше, как нужно зачать ребенка. Они хотели бы узнать и раньше, как должны себя вести будущие родители для того, чтобы они могли родить тело, в котором будет очень возвышенная душа, которой они смогут дать последнее рождение, и эта возвышенная душа в этой жизни достигнет цели человеческой жизни, то есть станет преданным Богу, то есть проделает этот путь, который приведет к его к науке самоосознания, то есть он и постигнет эту науку. Вот видите, как здесь все соприкасается, это все очень связано. А исполнение родительского долга, оно основано на любви, а не на привязанности. Это два разных состояния. Фактически родительская любовь, особенно вот материнская любовь, это самая чистая любовь, мы знаем об этом. Это та самая любовь, которая самым близким образом как-то может быть сравнима с любовью духовной. Поэтому, когда родители имеют ребенка и отдают ему, так сказать, свое сердце так, как это могут отдать, очень чисто, как это положено в ведической культуре, этот ребенок уже получает, так сказать, все задатки возвышенной чистой личности. И он уже сам другую систему ценностей избирает в своей жизни, а не ту, которая сейчас превалирует и которая нас, конечно, ужасает, когда мы выходим и видим эти страдающие лица. Эти лица, которые задавлены буквально, и они задавлены потому, не потому, что им так уж тяжело финансово живется, хотя и это есть, а они задавлены потому, что у них нет никакого духовного знания, в них нет Божьей искры, то, что бы мы сказали. Поэтому людям очень тяжело. И нужно пытаться взращивать в себе вот это сострадание. А начало – это умение, старание увидеть в самом неприятном для нас человеке или даже животном душу, жизнь. И почитать и уважать ее, потому что любая жизнь принадлежит Богу и изошла из него. Анандине, вот, например, чисто такой практический вопрос. Вот я еду в метро или иду по улице, стоит ребенок, весь грязный, такой измученный, с ним мать тоже вся такая болезненная, измученная. И они просят подаяния. Сейчас это очень распространено, особенно в поездах метро, на станциях, на вокзалах и так далее. Вот как реагировать в этой ситуации так, как это говорится по ведическим правилам? Фактически такого прямого указания, наставления, чтобы это было написано, я не видела, не встречала в книгах. Это где-то есть, но я просто не дошла, может быть, до этой книги. Я, к сожалению, не все прочитала. Но из лекций наших гуру и из всего того, что мне приходилось узнавать, я лично для себя сделала вот такой вывод. Я стараюсь, чтобы у меня был всегда просад при себе. Неважно, маленький кусочек чего-то печеного или, может быть, в летнее время какой-то фрукт недорогой, что-нибудь, просто чтобы был просад. У меня нет цели накормить этого человека. Я не смогу это сделать. Я не смогу накормить его на всю жизнь. Но я могу дать ему просад. А просад этой милость Бога вы уже знаете, дорогие радиослушатели. И когда такой вот, ну, обездоленный получает эту милость Бога, в его жизни может произойти, самые неожиданные могут произойти перемены. Более того, то, что он получает с этим просадом, ему пригодится и в следующих жизнях. Вот какая милость выпадает на долю тому, кому мы даем просад. Обычно преданные не столь богаты, чтобы раздавать деньги, как милостыню. Но и, может быть, это не совсем правильно, так сказать, ну, как бы с научной точки зрения, потому что это связывает кармически. И каким-то образом переходит карма от одного человека на другое. Поэтому мы должны быть очень осмотрительны, как действовать в подобных ситуациях. Но угостить любого человека – это всегда благо. Во-первых, это и согреет его сердце. И, во-вторых, возникает ситуация, при которой ты можешь ему и сказать что-то. Некоторые люди спрашивают, это что, просвирка? Я говорю, да, это из храма. Потому что если я ему скажу просад, может быть, передо мной тот человек, который в жизни не поймет, что это такое. А иногда я ему говорю, вот возьмите, это из храма, это милость Бога. Я вижу, как при этом меняются у них глаза, как меняется весь их облик. А помните, мы несколько раз предлагали, скажите «Харе Кришна», и он с блестящими глазами благодарный повторял «Харе Кришна». Да, и такие случаи довольно часто, потому что на самом деле, вот и я хотела вам об этом сказать сегодня, многочисленные письма учеников к Шриле Прабхупаде содержали разные вопросы, связанные со здоровьем, различными жизненными ситуациями. И Шрила Прабхупада давал всегда очень практичные наставления и советы. И он всегда, между прочим, писал своим ученикам, что тело на самом деле является храмом болезней. Вот так устроено, что это большой философский вопрос, но тем не менее просто знайте, поскольку у нас есть тело, неизбежно оно сопровождается болезнями. И вот преданные и люди со стороны спрашивали, как вот преодолеть все это. Шрила Прабхупада наряду с лекарственными советами обязательно давал такие наставления. Хари Кришна Маха Мантра является панацеей от всех материальных болезней. Поэтому неудивительно, что вот эти люди, иногда получившие просад от нас, повторяли, если мы их просили, Хари Кришна. Потому что на самом деле душа немедленно отзывается на эти вибрации. Да, и, кстати говоря, прежде чем рассказывать вот многим, кто стремится к оздоровлению, о том, что очистки различные, очищения на физическом плане, нужно обязательно пройти через и начать духовное очищение. Ведь в этой же книге «Совершенные вопросы, совершенные ответы» Шрила Прабхупада говорит, процесс повторения мантры – это процесс очищения. И вы согласны, что это процесс очищения, который изначальный? Да, безусловно. Все восходит к сознанию. Ведь то, какое у нас сознание, напрямую связано с кармой, как мы уже говорили в своих различных передачах. Вы наверняка знаете, что такое карма. И болезни – это прежде всего проявление кармы. И сознание наше связано с этим. Поэтому если мы поможем со стороны физического тела таким доброкачественным, хорошим лечением, и в это время мы будем очищать свое сознание, это два параллельно не исключающих один другой процесса, которые идут просто навстречу друг другу. Это исцеление в высшем смысле этого слова. Мне пришлось однажды быть около одной больной. Это была молодая довольно женщина, очень красивая. Она умирала от рака. Так получилось, моя родственница попросила прийти к ней. Она не знала, что ей говорить, она не знала, как с ней общаться. И вы знаете, когда врач меня остановил и спросил, куда я иду и зачем, я сказала, я тоже доктор, я просто занимаюсь вот исследованием вопроса сознания, лечением сознания. Доктор была очень удивлена, очень заинтересовалась этим. Мы с ней обсуждали этот вопрос. И вот мы с этой больной говорили же об этом. И она поняла какие-то вещи, что главным образом является, важным, вернее, является исцеление сознания. И тело – это как бы уже последующие слои, это уже как бы вторичное. Но это не значит, что телом не надо заниматься. Телу надо уделять внимание, потому что его надо содержать в чистоте и здоровье. Это механизм очень сложный, очень тонкий, очень разумный. И надо в меру необходимости знать эту науку, как за этим механизмом ухаживать. Но управлять этим механизмом должен разум, который получает, вот как мы знаем по нашим книгам, получает как бы указания от сознания. А сознание – это функция, это проявление души. То есть вот душа функционирует с помощью сознания. Таким образом, видите, все связано. Вообще в ведической науке, в ведической концепции все очень плотно связано. Поэтому мы никогда не отличаем науку от культуры и жизни, или жизнь не отрываем от культуры и науки. Это все такое единое и целостное. Кстати, в комментарии к мантре 11 Шри Ишопанишады Шрила Прабхупада пишет: «Великие мудрецы и святые Индии хотели поддерживать нормальную температуру с помощью сбалансированного развития духовного и материального знания. Они никогда не позволяли злоупотреблять человеческим разумом, используя его для болезненных чувственных наслаждений». Да, это очень необычный подход. И хотелось бы этим завершить. Дорогие радиослушатели, может быть, вам была интересна сегодняшняя передача. Мы сегодня говорили с вами о книге, которая называется «Шикшамрита. Наставления Шрилы Прабхупады в письмах своим ученикам». Если вас заинтересовали какие-то аспекты жизни, которые были затронуты сегодня в передаче, конечно, всего мы не могли осветить, вы можете написать нам или позвонить, и мы можем рассмотреть ту или иную проблему или жизненную ситуацию в наших дальнейших передачах. Спасибо, что вы нас слушали. Мы очень рады были общению с вами, оно чувствуется. И мы заканчиваем свою передачу. В студии была Светлана Новицкая, Лариса Марковна Поздняк. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. До новых встреч на волнах радио Кришналоки. Передачу вела Анандини Девидаси. Всего вам доброго. Ждем вашего отклика, он нам очень важен. Хари Кришна. Хари Кришна.